This is Unit 19 of Pimsleur's Russian 3. Секретарь говорит с новым переводчиком компании. The secretary is speaking with the company's new interpreter. Слушайте этот разговор. Скажите, пожалуйста, у вас есть машина? К сожалению, нет. Почему вы спрашиваете об этом? Вы сможете иногда ездить на машине нашей компании. Правда? Да. Вы хотите взять ее сегодня? Спасибо. Вечером у меня будет встреча далеко отсюда. Да? И я не смогу пойти туда пешком. You just heard the woman say, in our company's car. На машине нашей компании. Слушайте еще раз. Скажите, пожалуйста, у вас есть машина? К сожалению, нет. Почему вы спрашиваете об этом? Вы сможете иногда ездить на машине нашей компании. Правда? Да. Вы хотите взять ее сегодня? Спасибо. Вечером у меня будет встреча далеко отсюда. Да? И я не смогу пойти туда пешком. Как спросить? Do you have a car? У вас есть машина? Unfortunately, no. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Вы помните, как сказать I work near my house. Я работаю рядом со своим домом. Своим. Со своим домом. Я работаю рядом со своим домом. Как сказать? You will be able to. Вы сможете. Сможете. Сейчас скажите. I will be able to travel to work by subway. Я смогу ездить на работу на метро. На работу на метро. Я смогу ездить на работу на метро. Вы помните, как сказать The president of our company. Президент нашей компании. Нашей компании. Скажите, if you have no car, если у вас нет машины, нет машины. Скажите, you will be able to travel. Вы сможете ездить? Вы сможете ездить? Попробуйте сказать in our company's car or in the car of our company. На машине нашей компании. На машине нашей компании. Вы помните, как сказать? I don't know anything about that. Я ничего не знаю об этом. Сейчас он говорит. I didn't know about that. Повторяйте. Я не знал об этом. Знал. Я не знал. Как он говорит? I knew, or I did know. Я знал. Знал. Скажите еще раз. I didn't know about that. Я не знал об этом. Я не знал об этом. Скажите. You work in the Bank of Russian Credit. Вы работаете в банке Российский кредит. В банке. Она говорит. You work in this bank. Повторяйте. Вы работаете в этом банке. Том. Этом. Этом банке. В этом банке. Скажите еще раз. In this bank. В этом банке. В этом банке. Скажите мне, что вы работаете в этом банке. Я работаю в этом банке. Скажите. You will be able to travel in our company's car. Вы сможете ездить на машине нашей компании. На машине нашей компании. Как мужчина говорит? I didn't know about that. Я не знал об этом. Я не знал. Я не знал об этом. Ask him what he's doing there. Что вы там делаете? Что вы там делаете? Сейчас спросите. As whom do you work here? Кем вы здесь работаете? Кем вы здесь работаете? I work as an interpreter. Я работаю переводчиком. Переводчиком. Скажите еще раз. In this bank. В этом банке. Этом. В этом банке. А как сказать? Near this bank. Рядом с этим банком. Этим. Say together. Near this bank. In this bank. Рядом с этим банком. В этом банке. How long have you been working in this bank? Remember to ask literally, how much time you work in this bank? Сколько времени вы работаете в этом банке? Сколько времени вы работаете в этом банке? Попробуйте сказать, I have been working in this bank. Я работаю в этом банке. Я работаю. Only a few weeks. Только несколько недель. Только несколько недель. А как мужчина говорит? I found. Я нашел. Нашел. Нашел. How would he tell you that he found this job a few weeks ago? Я нашел эту работу несколько недель назад. Я нашел эту работу. Я нашел эту работу несколько недель назад. Скажите еще раз. Near this bank. Рядом с этим банком. Этим. Попробуйте сказать. Near this park. Рядом с этим парком. парком. Сейчас он говорит. Earlier I lived near this park. Раньше я жил рядом с этим парком. I worked near my house. Я работал рядом со своим домом. Рядом со своим домом. How would he say emphatically, I worked there? Я там работал. Я там работал. Last year. Literally, in the last year. Повторяйте. В прошлом году. Прошлом. Лом. Лом. Прош. Прошлом. В прошлом. Году. В прошлом году. What part of that means in the last? В прошлом. Прошлом. And how do you say last year? В прошлом году. Году. How does he tell you that he worked there last year? Я там работал в прошлом году. Я там работал в прошлом году. Он говорит, Last year I still didn't know the English language. В прошлом году я еще не знал английский язык. В прошлом году я еще не знал английский язык. I wanted to learn the English language. Я хотел учить английский язык. Учить. Как он говорит, but wasn't able to find the time, or but couldn't find the time. Но не мог найти время. Но не мог найти время. А как он говорит, I was able to, or I could have. Я мог. Мог. Я мог. In Russian, that usually means I could have but didn't. Now he says, I was able to, meaning I was able to and did. Повторяйте. Я смог. Смог. Смог. Я смог. Я смог поехать в Америку. Last year, I was able to go to America. Say, go by machine. В прошлом году я смог поехать в Америку. Смог. Я смог поехать в Америку. Как он говорит, I was able to. Я смог. Смог. А как он говорит? I could have gone to there earlier. Use мог. Я мог поехать туда раньше. Мог. Скажите. But earlier I had too much work. Но раньше у меня было слишком много работы. У меня было слишком много работы. I was able to go to America. Use Смог. Я смог поехать в Америку. Я смог поехать в Америку. In order to learn the English language. Чтобы учить английский язык. Учить. In order to work as an interpreter. Чтобы работать переводчиком. Переводчиком. Как он говорит? But last year I didn't know. Но в прошлом году я не знал. Я не знал. Он говорит. I didn't know about that. Я не знал об этом. А вы помните, как сказать in this bank? В этом банке. Этом. В этом банке. Попробуйте сказать I didn't know about this bank. Я не знал об этом банке. Об этом банке. Как он говорит? I could have, or I could. Я мог. Мог. Попробуйте сказать. I, for a long time, could not find a different job. Я долго не мог найти другую работу. Я долго не мог найти другую работу. But I was able to go to America. Но я смог поехать в Америку. Смог. In order to learn the English language. Чтобы учить английский язык. After that, I was able to work in this bank. После этого я смог работать в этом банке. В этом банке. How does he tell you that he found a good job here? Я здесь нашел хорошую работу. Я здесь нашел хорошую работу. Сейчас она говорит. They said to me. Мне говорили. Мне говорили. That you soon will have an important meeting. Что у вас скоро будет важная встреча. Как спросить? With the president, right? С президентом, правда? Президентом. Yes, with Mr. Коровьев. Повторяйте. Да, с господином Коровьевым. Коровьевым. Вым. Коровьев. Коровьевым. Коровьевым. Господином. С господином Коровьевым. Скажите, with Mr. Коровьев. С господином Коровьевым. Сейчас скажите. With the president. С президентом. С президентом. А как сказать? He works as the president here. Он здесь работает президентом. Президентом. Вы помните, как сказать? He likes this bank. Ему нравится этот банк. Ему нравится этот банк. Скажите. I will be able to help him. Say to him to help. Я смогу ему помочь. Я смогу ему помочь. Попробуйте спросить. Why will you need an interpreter? Почему вам будет нужен переводчик? Нужен? Почему вам будет нужен переводчик? Скажите. I will soon have an important meeting. У меня скоро будет важная встреча. А как сказать with Mr. Коровьев? С господином Коровьевым. С господином Коровьевым. Попробуйте сказать but not only with Mr. Коровьев. Но не только с господином Коровьевым. Спросите. With whom will you have a meeting? С кем у вас будет встреча? С кем? Yet another person will be there. Literally, over there will be yet one person. Там будет еще один человек. Еще один человек. Там будет еще один человек. Сейчас спросите. What is his position? Or as whom does he work? Кем он работает? Кем он работает? Попробуйте сказать. He's the president of a different company. Он президент другой компании. Другой компании. He doesn't speak Russian. Он не говорит по-русски. He wanted to learn the Russian language. Он хотел учить русский язык. Русский язык. Как сказать? He could have. Он мог. Он мог. Попробуйте сказать. He, for a long time, could not come to Moscow. Он долго не мог приехать в Москву. Он долго не мог приехать в Москву. Сейчас скажите. Last year he was able to come to here. В прошлом году он смог приехать сюда? He was able to come to here in order to learn the Russian language. Он смог приехать сюда, чтобы учить русский язык. Он смог приехать сюда, чтобы учить русский язык. Скажите. But after that. Но после этого. После этого. Сейчас скажите. He could not find enough time for that. Он не мог найти достаточно времени для этого. Для этого. Он не мог найти достаточно времени для этого. А как сказать? For that reason, he will need an interpreter. Поэтому ему будет нужен переводчик. Ему будет нужен переводчик. Как она спрашивает? Will the meeting be in this bank? Встреча будет в этом банке. В этом банке. Он говорит, No, we must drive to a different bank. Нет, мы должны поехать в другой банк. How does she tell you that it's already time for you to be driving? Вам уже пора ехать. Вам уже пора ехать. Как он говорит? Yes, thank you. I already know about that. Да, спасибо. Я уже знаю об этом. Она спрашивает. Do you need a car? Слушайте и повторяйте. Вам нужна машина? Нужна. На. Жна. Нужна. Вам нужна машина? What's the feminine word necessary? Нужна. Вам нужна машина? Скажите. You will be able to drive to there in our company's car. Say, in the car of our company. Вы сможете поехать туда на машине нашей компании. Вы сможете поехать туда на машине нашей компании. Сейчас скажите. Thank you. Today I especially need a car. Спасибо. Сегодня мне особенно нужна машина. Скажите. I will soon have a meeting with Mr. Коровьев. У меня скоро будет встреча с господином Коровьевым. С господином Коровьевым. An interpreter is needed there. Там нужен переводчик. Там нужен переводчик. For that reason, I need a car. Поэтому мне нужна машина. Мне нужна машина. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow,